Глава 4. Он проснулся раньше нее. Не от беспокойства, а от того, что тело, наконец, позволило себе покой. Не было той привычной тяжести в груди, не было тревожного напряжения в затылке. Только тепло рядом и ощущение, будто все вокруг замедлилось, как если бы время решило взять передышку. За окном шел дождь, легкий, почти неслышный, но ровный, как дыхание рядом. Алена лежала, уткнувшись лбом в его плечо. Ее волосы растрепались, запутались в его шее, щекотали кожу, но он не двигался, не хотел будить. Дыхание ее было спокойным, глубоким и от этого особенно настоящим. Он не помнил, когда в последний раз чувствовал чье-то присутствие так отчетливо, и не боялся этого. Он посмотрел на ее лицо. В расслабленных чертах доверие. Не влюбленность, не страсть, не ожидание чего-то взамен, просто тихое, глубинное присутствие. Как будто она знала, что он останется. Или хотела в это верить, но не требовала. Ее ладонь покоилась у него на груди, легко, как будто она там и должна была быть. Сергей закрыл глаза и задержал дыхание, как будто боялся, что любое движение разрушит хрупкое равновесие между ними. Это утро не было продолжением страсти. Это было что-то другое, серьезнее, тише. Он чувствовал, в этой тишине между телами возникло то, чего он не ждал. То, что не поддается расчетам, что не укладывается в роли и статусы. То, чему нельзя дать определение, но которое уже живет между ними. Когда она открыла глаза, он все еще смотрел на нее, не пряча взгляд. Алена улыбнулась. Едва заметно, не по-женски, не обольстительно, а как человек, которому хорошо. Просто и без защиты. Он погладил ее по щеке кончиками пальцев и почувствовал, как она мягко подалась к нему, будто говорила: «Я здесь, и мне хорошо, что ты тоже здесь». Они не говорили. Не было нужды. Ни объяснений, ни оправданий. Это была та самая редкая тишина, в которой рождается не пустота, а смысл. Он коснулся ее губ легким поцелуем, почти невесомым. Как проверка, не исчезло ли то, что было ночью? Не рассеялось ли, как сон? Но нет. Оно осталось и стало даже сильнее. Он провел рукой по ее плечу, по спине, накрыл ладонью ее затылок и вновь поцеловал медленно, вслушиваясь в ее дыхание, в биение ее сердца, в ритм, который вдруг совпал с его. Алена прижалась к нему всем телом, не из желания, а из доверия, как будто говорила телом: «Ты можешь мне верить. Я здесь не случайно, и я не уйду». В этом было все. И благодарность за ночь, и принятие утра, и то тонкое обещание, которое еще не произнесено, но уже звучит. Он знал, что не может сказать «люблю». Это слово было слишком большим, слишком хрупким, слишком разрушительным, если вдруг окажется ложным. Но он знал, что происходит. Он чувствовал это в каждом касании, в каждом взгляде, в том, как его страхи отступили, в том, как он вдруг захотел остаться. Он хотел остаться не из вежливости и не из чувства вины, а потому что рядом с ней ощущал редкое и почти забытое чувство — безопасность быть собой. Без титула, без маски, без прошлого. Просто человеком, который может дышать свободно. Когда он все же поднялся, Алена осталась лежать, наблюдая за ним. Ни с укором, ни с вопросом, а с той же тишиной, в которой была их ночь. Он оделся медленно, не спеша, и все время чувствовал на себе ее взгляд. Нетребовательный. Не осуждающий, а принимающий. как будто она уже знала, что он не исчезнет, даже если уйдет на время. Он подошел к кровати, сел на край, взял ее ладонь, легко провел по ее пальцам и сказал. «Я позвоню», — сказал он тихо, задержав ее ладонь в своей. «Просто потому, что хочу, чтобы ты была рядом, хотя бы голосом». Она кивнула, и в этом кивке не было сомнений, только тепло. Как будто он, наконец, сделал шаг, которого она ждала, не веря до конца, что он возможен. Он ушел не из страха, не из вины. Он просто ушел, потому что знал, вернется. Потому что впервые за долгое время это имело смысл. А на улице лежал снег. Не свежий, не хрустящий, а притоптанный, с серыми разводами у края тротуаров. Воздух был холодным, но не резким. В нем чувствовалась неподвижность зимы, как если бы все вокруг решило затаиться. И в этой тишине, в этой белой неподвижности было ощущение, что-то только начинается. Дом встретил тишиной, в которой все осталось нетронутым. Обувь у порога, пальто висит на крючке, знакомые стены будто наблюдают, молчаливо напоминая, здесь не ждут. Свет не включался, воздух подсказывал, не нарушай привычный порядок. Все вокруг сохраняло форму, но больше не несло тепла. На подоконнике забытая чашка с остатками чая, бергамот еще витал в воздухе. Та, что делила с ним быт многие годы, промолчала, когда он не вернулся. Дверь в спальню была прикрыта. Лампа потушена. Привычная тишина между двумя людьми давно перестала быть мостом, превратилась в границу. В этом беззвучии исчезали дни, растворялись годы. В кабинете аккуратные стопки бумаг, раскрытая книга, конспекты, все выстроено по старой привычке, но порядок уже не приносит ощущения контроля. Страшно не от беспорядка, а от неизменности. Вещи не заметили его отсутствия. Все вокруг продолжило существовать, будто без него и проще. Телефон молчал, в памяти непрочитанное сообщение. «Ты придешь? Мне как-то не по себе». Написано было в тот вечер, когда выбрал чужую дверь. Не прочитал, не ответил, только мельком посмотрел, даже не открывая. Тогда оказалось, времени нет. Теперь нет шанса. Алена утром казалась началом. В ее взгляде было что-то теплое, настоящее, но в стенах родного дома воспоминание о ночи с ней поблекло. Осталось только ощущение чуждости, как если бы в нем самом появилась трещина между телом и душой. Прикосновение, дыхание, тепло. Все это было, но казалось уже не своим. Зеркало в коридоре отразило лицо, которое он знал до боли. Прямые черты, складка между бровей, взгляд уставшего человека. В этом взгляде не было вопроса «зачем?». Остался один. «Почему не раньше?» Образ Аллы вспыхнул ясно. Ее молчание как способ слушать, чай, поставленный молча, книги, в которых пряталась от него, глаза, в которых можно было прочитать больше, чем в любой исповеди. Она не требовала ничего, только была. И этого оказалось достаточно, чтобы разрушить его. Сейчас поздно. Дом остался, но внутри него пустота. Вещи убраны, свет выключен. Взгляд, который когда-то ждал, больше не греет. Осталась только память. Ткань халата, запах волос, касание пальцев. Все то, что он не осмелился принять при жизни и теперь не может забыть. Алена рядом. Искренне, бережно, с открытостью, которую трудно отвергнуть. Но не та вызывает дрожь в груди. Не с той связана боль. Тянет к воспоминанию, потому что в нем глубина. Там жил страх, там жила слабость, там жило то чувство, которое так и не стало словом. У окна зимняя улица. Снег, пропитанный солью, следы шин, силуэт курящего под фонарем. В комнате отражение. Человек потерявший опору. Внутри голос, возвращающий к тому, что не исправить. Попытка быть соленой не ошибка, но она не стала избавлением, лишь движением, медленным, одиноким, без уверенности, без направления. Ни назад, туда не вернуться, ни вперед, туда не тянет. Только в сторону, где слышится голос, где оживает взгляд на фотографии, где одиночество становится формой любви. Не той, о которой пишут, а той, что остается. Даже если не просят, даже если не выдерживают, даже если забывают. Он встал и снова прошел в спальню. Пальцы скользнули по подлокотнику кресла, по краю комода, по раме старой фотографии, где случайно запечатлен момент университетской весны. Он на заднем плане с телефоном у уха, Алла в группе студентов, их дочь среди участников мероприятия. Кто-то сделал снимок на автомате, и именно в этой мимолетности осталась жизнь. На фото полувзгляд через плечо, улыбка на фоне толпы, неведомая тому, кто смотрел из кадра. Тогда казалось обычный день, мгновение, которое забудется, а теперь отпечаток времени, ставший вечностью. Каждое движение в доме напоминало, что за ним наблюдают тени. Не призраки, не души умерших, а остатки тех, кто ждал. Следы обид, невысказанных до конца, мысли, которые он так и не сформулировал вслух. Все, что он когда-либо пытался отодвинуть, теперь приходило, как будто подкрадывалось сзади и говорило: «Время вышло». Он опустился в кресло, положил ладонь на подлокотник, поймал взгляд своего отражения в темном экране телевизора. Тень на экране смотрела в упор, не обвиняя, не прощая, просто фиксируя. Он закрыл глаза, но взгляд продолжал жить под веками. В доме стало темнее. Облака на улице сгустились, день клонился к вечеру. А он не сделал ничего. Ни чай не заварил, ни пальто не снял, ни слов не нашел, чтобы объяснить самому себе, почему тянет в прошлое, которого уже не существует. Почему он отпускает то, что было обронено, забыто, оставлено на потом, а потом не наступило. Ночь обещала быть долгой. В полутени комнаты все выглядело тише, как будто реальность сменила ритм, перешла на другой регистр. Не было ни звона, ни вспышек, ни даже боли, только усталость. И где-то в глубине желание, чтобы кто-то пришел и сказал: «Хватит!» Но никто не приходил, и никто не скажет. Телефон завибрировал на столе, негромко, но с тем особым оттенком, который сразу отличим от случайного уведомления. Воронин обернулся от окна, где только что рассматривал ветки старого клена, тронутые слабым налетом инея. Солнечный свет ложился на подоконник широкой полосой, но в комнате не становилось теплее. На экране короткое сообщение от Дианы. Без прелюдий, без вопроса. Просто прямая строка. «Сергей, мне срочно нужно с тобой поговорить. Это важно». Фраза не казалась ни обвинением, ни жалобой. В ней было то самое, что тревожит сильнее любых слов. Сосредоточенная холодная необходимость. Ответа от него не ждали. От него ждали действия. Пальцы скользнули со спинки кресла, в которое он только что опустился, собираясь, наконец, сделать паузу. Чай в чашке остывал на подносе, запах бергамота тонул в воздухе, не запоминаясь. Все, что было до этого момента, казалось отодвинутым, лишенным содержания. В сообщении звучал сигнал. Нетревожный, прямой. Он не стал отвечать сразу. Убрал телефон со стола, положил на край подоконника, посмотрел снова в окно. Прохожие шли быстро, поодиночке. Кто-то на бегу пил кофе из пластикового стакана, Кто-то разговаривал по гарнитуре, не глядя под ноги. День был типичным, будничным, таким, в которых ничто не предвещает сдвига. Только сейчас он чувствовал, сдвиг уже произошел. На экране второе сообщение. «Сегодня. Лучше не откладывать. Я скажу, куда». Ответить было несложно. Слова сформировались сразу, без усилия. «Хорошо, жду». И все же, нажимая «отправить», он чувствовал, как исчезает последнее ощущение опоры. То самое внутреннее равновесие, за которое еще можно было уцепиться. До этой минуты можно было не знать. Можно было отложить. Можно было думать, что все еще под контролем. Теперь все по-другому. Диана умела молчать. В этом было ее настоящее оружие. Когда она говорила, уже поздно. Каждый из их прежних разговоров начинался с запозданием. Ни с импульса, ни с обиды. С момента, когда решение внутри нее уже созрело. Сейчас звучал не крик, а точка отсчета. Он знал это. Сложенные бумаги на столе потеряли смысл. Вчера они казались важными. Подписи, отчеты, заметки по методическим рекомендациям сегодня стали лишними. Интеллектуальный шум, который не заглушал основного, произошел переход. В отношении, в ощущении, в роли, которую каждый из них теперь играет. Чайник зашипел, из глубины послышалось негромкое бурление. Он выключил его, не дожидаясь, когда вода закипит. Наливать не стал. Чашка осталась на подносе, чуть накренившись, как будто напоминая о себе. На этот раз он даже не взглянул в ее сторону. Телефон молчал. Нового сообщения не поступало. Но именно в этой тишине была главная угроза. Молчание говорило: «Тебе не скажут, что именно случилось. Скажут, когда будешь передо мной». И это было худшим из исходов. Не обвинение, а подготовленность. Руки сцепились за спиной, спина выпрямилась автоматически. Движения стали замедленными, все внутри стало плотным, как будто организм сам готовился к удару. Не к защите, к встрече, к тому, что будет сказано так, что потом уже не получится сделать вид, будто ничего не произошло. Телефон подал сигнал, похожий на звук входящего сообщения. Рука потянулась к аппарату по инерции, но дисплей оставался темным. Проверка оказалась привычкой. Не настоящим откликом, а скорее внутренним сбоем восприятия. Экран был пуст. Никакого сигнала не поступало, и все же ощущение, будто нечто прозвучало, не покидало. Это было не во внешнем мире, скорее из глубины самого тела, где интуиция работает раньше логики. Он подошел к креслу, сел, но уже через мгновение встал, не в силах оставаться на месте. Сделал несколько шагов по комнате, будто пространство могло подсказать решение. Перед глазами всплыла последняя встреча. Та самая, где она молчала, но взгляд был прямым, неподвижным, насыщенным тишиной, в которой сказано больше, чем можно было выразить словами. В голосе, когда она произнесла короткое «ладно», не осталось ни мягкости, ни попытки примирения. Уже тогда чувствовалось, исчезло доверие, ушло ожидание. Растворилось желание что-либо доказывать. Это было то состояние, когда чувства еще живы, но связь уже обесточена. И именно такая отстраненность самая опасная, потому что в ней нет привязки, а значит нет и сдерживающего. На письменном столе ручка, с которой он не расставался несколько лет. Подарок. Подписывались ею статьи, приказы, выговоры. И теперь, глядя на нее, он чувствовал не инструмент, символ, власть, утратившая опору. Человека, переставшего действовать, но продолжающего держать предмет как напоминание. Ты пока еще профессор. Но это «пока» начинало звучать хрупко, как стекло под ногами, которому достаточно одного неверного шага, чтобы расколоться. Телефон оставался неподвижным. Ждать становилось тяжелее. С каждой минутой молчание с той стороны становилось все громче. Оно не тянуло, придавливало. И внутри возникало ощущение, вот сейчас прозвенит. Что-то должно было произойти. Стремительно, внезапно, с той силой, которая разрушает привычное. Почувствовалось момент на подходе. Тот, что вспыхнет, перевернет и уже не даст вернуться к прежнему. В голову лезли ненужные детали. Вспоминалась первая встреча. Рукопожатие в коридоре, запах ее духов, то, как она поправляла волосы, отведя взгляд. Тогда просто студентка. Через несколько месяцев уже часть его ритма. Через год часть риска, теперь неизвестность. Он хотел бы думать, что она все еще помнит хорошее, но знал. Именно хорошее и не прощается, потому что обещала то, что не было выполнено. Именно это, а не ложь, ранит сильнее всего. Часы на стене щелкнули. День приближался к точке, когда все начнет двигаться. Улицы заполнятся, аудитории оживут, начнутся звонки, почта, дела. Но для него все это уже не имело веса. Осталась только мысль. Она скажет. И не будет назад. Он знал, все уже сдвинулось с места, просто не оформилось словами. Пока происходящее оставалось в пределах тишины, в затянувшейся паузе внутри напряженного ожидания. Оставалось лишь дождаться, когда зазвучит то, что изменит расстановку. Но решение будет произнесено не им. Впервые за долгие годы другой откроет разговор, и именно это осознание становилось самой пугающей частью. Он вошел в кафе, не задерживая взгляда ни на витрине с пирожными, ни на кофемашине за стойкой. Пространство было небольшим. Три ряда столиков, обтянутых темной кожей, мягкий свет ламп под потолком, ровный гул вентиляции и ароматы корицы, ванили и чего-то горького. В помещении пахло не уютом, а попыткой его симулировать. За стеклом пустая улица, обочина, припорошенная слякотным снегом. Здесь, на окраине города, все казалось выведенным за скобки и именно поэтому подходящим. Диана сидела у дальнего окна, не смотрела в телефон, не листала меню, просто ждала. Локти на столе, пальцы сцеплены, плечи расслаблены. В ее позе не чувствовалось ни спешки, ни волнения, только холодная концентрация. Он приблизился, не зная, что сказать первым, но она опередила его, подняв взгляд, в котором не было ни обвинения, ни интереса, только сухое внимание. «Ты опоздал», произнесла спокойно, без укоров. «Я пришла на 5 минут раньше, а ты на 3 позже. Получилось 8. Это немного, но достаточно, чтобы успеть все взвесить». Он сел напротив. Стул издал глухой звук по плитке, который отозвался неприятной дрожью где-то в висках. Достав перчатки, положил их на край стола. Откашляться не получилось. Голос прозвучал не так, как хотелось. «Я не опоздал, просто не хотел быть первым, кто заговорит». «Ты никогда не хочешь начинать. Все время ждешь, что за тебя решат, подойдут, скажут. Даже когда именно ты запускаешь цепочку», — ответила она, едва заметно склонив голову. «И каждый раз притворяешься, будто это не ты стоишь в центре». Он хотел бы парировать, вернуть равновесие, но знал, сейчас не тот случай. Она пришла не за признанием, она пришла предъявить. «Говори, Диана, если ты что-то знаешь, скажи сразу. Без подводок, без игр». Она кивнула, как будто это была именно та реакция, которой она ожидала. «Хорошо. Ты хочешь прямоты? Ты ее получишь. Я знаю про Аллу, про то, что вы были близки. Я знаю, что она была не единственной. Я не собираюсь перечислять, не собираюсь строить цепочки. Я не следователь. Мне хватает факта. Ты использовал ее, так же, как использовал меня. Он молчал. Но не потому, что не было слов, потому что каждая из возможных уже прозвучала где-то внутри. Безмолвно, но болезненно точно. Он чувствовал, как начинает учащаться пульс, как воздух в помещении становится менее насыщенным, будто вместе с ее словами что-то выкачивает кислород. «Я не использовал», — сказал, наконец, глядя в ее глаза. «Ничего из этого не было без взаимного согласия». «Конечно», — кивнула она с той же холодной улыбкой. «Согласие, добровольность. Все чисто. Но морально? Ты уверен, что остался человеком в этой истории?» Он отвел взгляд. Рука коснулась чашки, стоящей перед ней. Чай уже остыл. Она его даже не тронула. «Что ты хочешь от меня?» — спросил, не поднимая глаз. «Я не хочу ничего». Голос остался ровным. «Ни объяснений, ни извинений. Ты прекрасно знаешь тот вечер, когда ты обещал мне защитить мою диссертацию, если я не стану задавать лишних вопросов. Я выполнила условия, а ты сделал вид, будто ничего не было. Ты привык решать чужими судьбами легко, походя. Я больше не хочу быть частью твоих игр. Я просто пришла, чтобы предупредить. Я устала быть тихой частью фона, той, что сидит в тени, ждет, когда тебя отпустит твоя очередная привязанность. И знаешь, я даже не ревную. Ревность — это эмоция. А у меня осталась только решимость». «Решимость к чему?» «К правде. Если ты не способен остановиться, я помогу тебе. Я скажу. Я расскажу, кому нужно. Не ради мести, ради порядка. Чтобы тот, кто играет людьми, наконец сам почувствовал, как это — оказаться разоблаченным. Чтобы система, которую ты выстроил, дала трещину, и ты, наконец, перестал думать, что тебе все сойдет с рук». Он поднял взгляд. Впервые за весь разговор. В ее лице не было зла, только сосредоточенность. Как у хирурга, готовящегося сделать разрез. Рука осталась на столе, ладонь открыта. Она не пряталась, не защищалась. Просто была, как последняя грань, через которую не пройти. «Ты не понимаешь», — произнес он тихо. «Все сложнее, чем ты думаешь. Я не управляю этим. Я не руководил ею. Я не...» «Не контролировал?» — перебила она. «Это ты говоришь мне, человеку, с которым выстраивал все до жеста? Не смеши. Ты всегда контролируешь. Даже сейчас делаешь вид, что просто зашел, что не придаешь значения, хотя знал, что я выберу именно это место. Здесь удобно. За пределами университетских слухов, вне формального контекста. Здесь ты можешь позволить себе быть уязвимым или хотя бы думаешь, что можешь». Он не стал спорить. Не потому, что согласился, просто понимал, она права. Место действительно выбрала она. Но не место имело значение, а то, что она пришла сюда, уже будучи готовой, без сомнений, без вопроса, а стоит ли. Диана придвинула к себе чашку, не отрывая взгляда. «Ты думаешь, что я хочу разрушить тебя? На самом деле я хочу, чтобы ты увидел, в кого превратился. Я не пишу жалобы, не собираю подписи, я говорю лично. И ты знаешь, что я могу. Но знаешь, что хуже? Я больше не хочу сдерживаться». Он не выдержал. «А ты уверена, что сможешь жить с тем, что начнется после? С волной, которая накроет не только меня, но и тебя?» «Я уже живу с тем, чего ты никогда не поймешь», — сказала она тихо. «С осознанием, что доверие было ошибкой, что я отдала тебе больше, чем ты заслуживал. И теперь все, что во мне осталось, это необходимость вернуть равновесие». Сергей почувствовал, как поднимается паника. Не та, что кричит, а внутренняя, жгущая, переходящая в гнев, холодный, направленный не столько на Диану, сколько на самого себя. Как он позволил дойти до такого состояния? Как дал студентке, которую сам когда-то подчинял, получить такую власть над собой? Он на мгновение ощутил желание опрокинуть чашку, разбить ее об пол, чтобы стереть с ее лица эту непоколебимую уверенность, но сдержался. Она сидела спокойно, но слова ее разрезали без крови. Ни угроз, ни оскорблений, только ясность. Он хотел что-то сказать, попытаться отстоять свое, объяснить, убедить. Но понял, все, что он скажет сейчас, будет опозданием. Она уже ушла, не физически, внутренне. В кафе стало тише, или просто звуки перестали доходить. Мир сузился до двух чашек, пустого пространства между ними и слов, за которыми не стояло надежды. Только исход. Он откинулся на спинку стула, будто пытаясь ослабить давление. Воздух в кафе остался прежним, теплым, приправленным пряностями и нейтральной фоновой музыкой. Но между ними стояло нечто иное, не звук, не запах, а сгусток слов, еще не произнесенных, но уже ощущаемых. «Послушай», — начал он, глядя на ее руки, по-прежнему сцепленные на столе. «Мы оба взрослые люди. Ты умная, ты сильная. Ты не из тех, кто живет чужими решениями. И ты знаешь, что я никогда не относился к тебе как к случайности. Мы были вместе, потому что ты интересна. Потому что рядом с тобой мне было по-настоящему. Я ценю это. Ценю тебя, и если ты действительно хочешь что-то изменить, мы можем договориться. Не нужно ломать все сразу, особенно то, что еще может быть важным для нас обоих». Диана смотрела прямо, не моргая. В ее лице не было ни удивления, ни иронии, только усталость, которая накапливается, когда все уже понято. И остается только слушать, как человек, напротив, пытается повернуть время вспять. Слова. Красивые, собранные, аккуратно разложенные. Ты всегда так говоришь, когда боишься потерять контроль. Но знаешь, что странно? Ты все еще думаешь, что у тебя есть право что-то предлагать. Что ты можешь договариваться. Как будто я твоя подчиненная, а ты ректор, который раздает гранты и места в аспирантуре. «Ты не подчиненная», — перебил он мягко, но с нажимом. «Никогда ею не была. Я уважал тебя с первого дня. Ты одна из лучших, и это не фраза, это факт. Если я делал что-то, что выглядело иначе, это... Может быть, это было проявление слабости? Нежелание контролировать, а не способности удержать? Я не безупречен, Диана. Но я не враг». Она чуть наклонилась вперед, в голосе появился металл. «Не враг? Ты брал у меня больше, чем имел право. Внимание, энергию, лояльность. Ты формировал мой ритм, мой способ думать, реагировать, молчать, когда надо. Ты не давил. Ты просто подбирал слова так, чтобы я сама соглашалась. Чтобы мне казалось, что я сама выбираю. Вот это твоя настоящая сила. И вот за это я больше не хочу тебя щадить». «Я понимаю, ты злишься. У тебя есть на это право. Но мы можем все переиграть. Тихо, без шума. Я помогу тебе в университете. Я лично поддержу твой проект. Устрою встречу с нужными людьми. Выделю ставку. Ты получишь свое. Честно, заслуженно. Только давай остановимся здесь. Дальше будет хуже для всех». «Для всех?» Она усмехнулась, но это была улыбка без тепла. «Ты опять говоришь о всех, потому что думаешь, что Я включаюсь в это понятие. Что мне есть до кого-то дело, кроме тебя, но я сейчас говорю только о нас. Я хочу, чтобы ты ушел из всех этих других связей, которые тщательно прячешь. Ты знаешь, о чем я. Я не называю имен, но ты сам знаешь, кого я имею в виду. Я устала быть одной из. Мне не нужно покровительство. Мне нужно, чтобы ты выбрал. Конкретно, прямо, без пауз. Он вдохнул медленно, как перед шагом по тонкому льду. Это невозможно. Я не могу просто взять и перестать быть тем, кем я стал. Не потому, что не хочу, а потому, что многое уже завязано. Связи, обстоятельства, последствия. Это не роман, это структура, система. Я не строил ее специально, но она сложилась. И в ней нет простой кнопки «удалить». «Тогда я сделаю это за тебя», — сказала она спокойно, не поднимая голоса. «Я не угрожаю. Я просто говорю, если ты не можешь отказаться от своих женщин, от этой своей роскоши, я сделаю так, чтобы об этом знали. Все. Без лишних слов, без сплетен, только факты. Сухо, документально». «Ты разрушишь себя», — прошептал он. «Университет, кафедра, научное сообщество. Ты в этом всем тоже. Это не выстрел в меня, это взрыв в помещении, где ты тоже находишься». «Нет, Сергей, ты ошибаешься. Я уже вышла из этого помещения, молча, на цыпочках, чтобы не потревожить твои иллюзии. Сейчас я просто возвращаюсь за тем, что осталось моим, за голосом, за возможностью говорить, не оглядываясь, за правом быть не тенью, а живой, даже если тебе это неудобно». Он почувствовал, как дрогнули пальцы. Плечи еще сохраняли внешнюю стойкость, но спина уже ныла. Все внутри стало вязким, как жидкость, в которую постепенно погружается тело. Медленно, неотвратимо. «Я не хочу, чтобы ты уходила вот так. Если ты останешься, все будет по-другому. Я обещаю. Ты получишь то, чего хочешь. Доступ, участие, признание. Я больше не позволю». «Не позволишь?» Теперь она смотрела прямо. «Видишь? Даже сейчас ты говоришь, как будто я проект. Как будто мое право быть рядом зависит от твоего «позволю». Все, Сергей. Я больше не прошу. Я даю выбор. Или ты рвешь остальные связи, и мы пробуем построить что-то настоящее. Или я больше не молчу». Молчание растянулось. Казалось, само кафе затихло, хотя кто-то продолжал наливать кофе, кто-то открывал дверь, но это уже было вне. Здесь, между ними, оставалась только тишина и время, которого больше не было. Она больше не отводила взгляда. Ее глаза, темные, чуть прищуренные, следили за каждым его движением. Не с упреком, не с ожиданием ответа, а с тем спокойным вниманием, которое вырабатывается только после предельного разочарования. Пальцы неторопливо вращали чашку, будто движение само по себе что-то удерживало или контролировало. «Ты даже не представляешь, сколько вещей ты оставляешь после себя», — сказала она, не повышая голоса. «Ты думаешь, что умеешь скрываться, что все рассчитал? Но ты теряешь бдительность там, где чувствуешь себя сильным, и именно это тебя погубит. Ни отношения, ни люди, ни ошибки. Уверенность в собственной неуязвимости». Он сделал вид, что не понял. «Я всегда был осторожен. Если ты намекаешь, что у тебя есть что-то...» «Я не намекаю», — перебила она, и это «не намекаю» прозвучало с такой ясностью, что воздух между ними стал резким. «Я говорю прямо. У меня есть много. Слишком много, чтобы это можно было проигнорировать или оспорить. Я не собирала компромат. Это не было целью, Просто ты сам его создаешь. Ты не умеешь уходить. Оставляешь следы. В словах, в жестах, в чужих переписках, в чужих взглядах. Ты думаешь, что контролируешь, а на самом деле подставляешься. И не тем, кто злопамятен, а тем, кто просто умеет слушать. Он напрягся. Все тело внутренне собралось, как при ударе. Но внешне оставался спокоен. Сохранял фасад. Это и было самым трудным — удерживать выражение лица в пределах привычной маски, пока внутри начиналась турбулентность. «Что именно ты знаешь?» «Тебе не хватит времени все перечесть. Я не скажу о каждой девушке, которую ты провел через лаборантскую. Но я могу назвать по фамилии троих, которые не понимают, почему ты перестал с ними здороваться. Я могу сказать, на каких совещаниях ты делал вид, что читаешь протокол, а на самом деле переписывался с той, с которой накануне провел ночь в гостинице у вокзала. Я знаю, в каком кабинете ты просил закрыть жалюзи, и какая именно студентка выходила после тебя с глазами, в которых было все. Не боль, даже не обида. Откровенное изумление, что ты ее больше не узнаешь. Он сжал губы, но не от злости, от бессилия. То, что она говорила, звучало не как угроза, а как диагноз. «Если ты это знаешь, почему молчала?» «Потому что надеялась. Потому что думала, что есть шанс, что ты не такой, каким становишься в зеркале, когда никто не смотрит. Потому что мне не хотелось быть той, кто уничтожит тебя. Я не ищу мести, но я вижу, что ты не остановишься. А значит, остановить тебя придется кому-то другому. Или мне. У тебя нет доказательств. Ты все еще думаешь, что дело в бумагах? Теперь в голосе прозвучало почти удивление. Ты по-прежнему мыслишь как человек, который живет в административных реалиях. Бумаги, заявления, комиссии. Но дело не в этом. Я могу просто сесть в приемной у Сомова, сказать одно предложение, после него начнется цепочка. Ты не поверишь, насколько быстрое. Ректор, юридический отдел, студсовет. А дальше оттуда уже не вернешься. Система боится не тебя. Система боится скандала. И как только запахнет публикацией, тебя отрежут. Молча, чисто. Как отсекают гниль, чтобы не портить остальное. Он почувствовал, как подкашиваются мысли. Ни ноги, ни руки, мысли. Все, что было структурой, вдруг стало рыхлым, потому что она была права. Он знал это. Он знал, как работает механизм. Сам был его частью. И прекрасно понимал, когда скандал выходит за рамки коридоров, ничто больше не спасает. «Ты хочешь этим управлять? Получить власть?» Я ее уже получила. Ты просто сейчас это понял. Я больше не прошу, не уговариваю, не намекаю. Я просто держу в руках рычаг. Небольшой, но достаточно точный, чтобы его движение вызвало последствия. И что тебе нужно? Финально, конкретно, одним предложением. Разорви все связи. Закрой все нити, по которым ты тянешь женщин в свою систему. Не ищи новых. Не прикрывайся положением. Я не говорю «будь со мной». Я говорю «остановись». Иначе я сделаю шаг. Он хотел ответить, но понял, что все, что скажет, будет защитой. А защита в этом разговоре означала признание. И молчание тоже. Потому что у нее было преимущество не в знании, не в доказательствах, а в том, что больше не ждала. Она не собиралась ничего объяснять, только делать. Диана наклонилась вперед. Голос стал чуть ниже, но не тише. «Мне даже не нужно выступать. Достаточно одного разговора. Одна беседа. Один доверительный обрывок диалога с теми, кто уже чувствует, что с тобой что-то не так. Я не прибегну к истерике. Я просто позволю другим посмотреть на тебя так же, как смотрю сейчас я. И они все поймут. А потом уже не будет твоего влияния. Будет только осадок и дистанция. В глазах, в голосах, в словах. Ты почувствуешь это постепенно. Как холод, который сначала кажется освежающим, а потом входит в кости. Он опустил взгляд. Долгое, тяжелое молчание повисло между ними. И в нем уже не было угроз, только понимание. Все сказано. Все уже решено. Он молча достал из внутреннего кармана бумажник, не глядя отсчитал купюры, положил их на край стола. Аккуратно, почти беззвучно, как ставят подпись на документе. И не касаясь больше чашки, не бросая взглядов, не дожидаясь ее реакции, произнес глухо, ровно как диагноз. «Ты сама сделала свой выбор». После этого встал, отодвинул стул так, чтобы не задеть ее колени, развернулся и вышел, не прощаясь, не оборачиваясь, как человек, у которого внутри не осталось ни слов, ни попыток, только пустота, оформленная окончательно. Он вышел из кафе, как уходит человек, чей приговор уже прозвучал, пусть еще и без формального оглашения. Шаги были точными, даже в чем-то выверенными, но внутри все рассыпалось. Не сразу. Сначала голос, затем дыхание, потом способность мыслить логически. На улице пахло мокрым асфальтом. В воздухе висела влага. Не дождь, но достаточно, чтобы кожа на лице ощущала липкий холод. Прошел мимо витрины, не посмотрел на свое отражение, не заметил, как замедлил шаг, потом ускорил. Ключи в руке дрожали, но не от холода. Когда открыл машину, сел за руль, не включал зажигание. Просто закрыл дверь и остался в замкнутом пространстве, где, наконец, позволил себе сорваться. Сначала просто сидел. Дышал часто, рвано, как будто воздух в салоне закончился. Потом опустил лоб на руль. Лобовое стекло перед ним затуманилось от дыхания, от перенапряжения, от бессилия. Тело вспотело под пальто. Пальцы сжимались на руле неосознанно, судорожно, будто пытались найти точку опоры. Мысли летели хаотично. Одно перекрывало другое. Казалось, внутри не голова, а комната, в которой одновременно включили десятки голосов, и ни один не говорит внятно. Она угрожала. Открыто, без истерики, без метафор. Просто сказала, что может и что сделает. И он знал, сделает. Потому что больше не хочет сдерживаться. Потому что все, что удерживало ее раньше, больше не существует. Руки тряслись. Он понял, начинается приступ. Сердце колотилось с частотой, к которой он не привык. Все тело отзывалось внутренним дрожанием. Не страх, не вина, а паника. Настоящая, та, что стирает контуры личности. Он вытащил телефон, нажал на ее имя в списке вызовов. Пальцы соскальзывали по экрану. Гудки показались длиннее обычного. Как будто она тянула не трубку, а время, и все же ответила ровным голосом, в котором не было ни удивления, ни раздражения, только тонкая вымеренная пауза, прежде чем сказать «Я слушаю». Он не знал, с чего начать. Горло сдавило. «Диана, послушай, мы оба перегнули, я прежде всего. Но это ведь не должно было закончиться так. Этот разговор, он был слишком острый. Мы сказали вещи, которые не хотели говорить. Я понимаю, я зашел далеко. Но ты тоже зашла. Ты не можешь вот так взять и разрушить все». Ответ не прозвучал сразу. Он даже успел подумать, что она сбросила вызов, но потом услышал ее дыхание. И это короткое молчание оказалось страшнее слов. «Ты звонишь, потому что боишься», — сказала она. «Не потому, что понял, не потому, что жалеешь, просто боишься. Это не диалог, Сергей, это попытка откупиться». Он едва не перешел на крик. «Нет, не откупиться. Я прошу дать мне шанс. Просто немного времени, чтобы разобраться, сделать выводы, привести в порядок все. Я не хочу войны. Никто не выиграет, если все всплывет. Я не угрожаю, я прошу. Я прошу тебя остановиться. Я заплачу, если нужно. Я обеспечу тебе позицию, старт, платформу, гранты, контакты, все, только не делай этого. Не сейчас, не так». Теперь она говорила жестче. «Ты всегда все оцениваешь в категориях ресурса. Платформа, деньги, контакты. Ты думаешь, что люди — это механизм. И если правильно надавить, правильно смазать, все заработает. Но это не проект. Я не цифра в отчете. Ты не понимаешь самого простого. Я больше не хочу участвовать в твоей конструкции». «Тогда скажи, чего ты хочешь. Только честно. Чего? Того, чтобы я исчез? Чтобы я ушел? Чтобы все рухнуло? Ты правда хочешь стоять в центре разрушения?» «Я уже стою. Ты просто не заметил. И мне не нужно, чтобы ты исчез. Я не за уничтожение, я за ясность. Если она обернется твоим крахом, это будет не моя вина. Это будет твое последствие». Он потер лоб, ладони были влажными. В салоне становилось душно. Хотелось открыть окно, вдохнуть, но он знал, если сейчас сделает паузу, не сможет продолжить. «Диана, мы ведь были близки. Были. Ты чувствовала, что я не фальшивлю, что мне не все равно. Я заботился. Я считал, что мы сможем это вынести. Я никогда не обещал, что будет просто. Я не давал гарантий, но я не лгал. Мы были в этом вместе, и ты это знаешь». «Мы были в этом вместе, пока я не поняла, что ты никогда не выйдешь из этого один. Ты используешь людей, пока они гибкие, пока не начнут задавать вопросы. А когда начинают, ты пугаешься. Ты пугаешься, Сергей, потому что все, что ты строишь, держится не на правде, а на страхе разоблачения». Он закрыл глаза. Пульс в висках стучал, как удары по двери, которую кто-то изнутри запер, но кто-то снаружи пытается выломать. «Дай мне хотя бы пару дней», — выдохнул он. «Мне нужно просто понять, как...» «Ты должен был думать раньше», — произнесла она, и голос был таким спокойным, что стало ясно. «Это финал». «Сейчас поздно». И трубка отсоединилась. Не резко, не с грохотом, просто обрыв связи. Без музыки. Без прощания. Без паузы на последнюю реплику. Он остался в машине среди пара, стеклянного глухого света и крика внутри, который не мог вырваться наружу. Рядом не было людей. Только улица, та же, как и час назад. Только теперь в ней было что-то другое, пустота, в которую не вписывался даже собственный страх. Сергей не помнил дорогу. Рулевое колесо повиновалось движениям, которые тело совершало автоматически. Светофоры менялись, машины обгоняли, кто-то сигналил, он не слышал. Все происходящее за лобовым стеклом казалось неважным, как фон в театральной декорации. Главное — внутри. Там, где разъедала тишина. Не внешняя, а та, что появляется после разрушения. Когда уже не споришь, не доказываешь, не оправдываешься, только смотришь, как валится стена, сложенная из собственной логики. Дом встретил равнодушно. Ни света в окнах, ни шороха за дверью, ни даже запахов, которые раньше означали обыденность. Мужчина открыл замок, вошел, не раздеваясь, не включая свет, прямо в коридоре прислонился к стене. Руки дрожали. Хотелось вдохнуть глубоко, резко, чтобы разорвать этот замкнутый круг, но легкие не слушались. Каждый вдох был поверхностным, как у человека, едва удерживающегося на плаву. Он прошел в кабинет, закрыл за собой дверь, медленно снял пальто, повесил на спинку кресла. Все происходило в полной тишине. Даже часы, казалось, остановились. Бумаги на столе лежали так же, как утром. Открытая книга, ручка — нацарапанные пометки. Его жизнь. Его порядок. Его ложная безопасность. Профессор сел, сложил ладони на стол, закрыл глаза. Попытался собрать мысли в единый поток, как делал раньше, всегда. Сначала проблема, затем оценка, потом вариант. Так он жил, так выстраивал каждое решение. Но теперь все было иначе. Ни одна мысль не доходила до завершения. Каждая спотыкалась о другую. В голове не было плана, только шум, похожий на фоновый гул в замкнутом пространстве. Рациональность не сработала. Расчет дал сбой. И впервые Сергей почувствовал, что не просто не контролирует происходящее. Он больше не понимает, кто он в нем. «Что ты сделал?» — сказал вслух, глухо, почти не открывая рта. «Что ты, черт возьми, натворил?» Ответа не последовало и не должно было. Вопрос был не к себе, а к тому, кто жил внутри, тому, кто создавал видимость, кто строил, убеждал, притягивал, руководил, тому, кто сейчас исчез, оставив руины. Он встал, прошел по комнате, коснулся книг, вытащил одну, даже не глядя на название. Перелистал. Пусто. Не в содержании, в восприятии. Буквы, фразы, предложения, ни одно не удерживалось в сознании. Смысл стал чужим. Все стало чужим, включая самого себя. Мужчина опустился обратно в кресло. Обхватил голову руками и в этом положении, почти свернутом, как в коконе, впервые позволил себе думать не как ученый, не как муж, не как стратег, а как человек, которого раздавили. «Если бы ее не было», — возникло внезапно, — «если бы она просто исчезла, без крика, без скандала, просто исчезла, стерлась, уехала, умерла, все стало бы проще». Я снова мог бы думать, мог бы действовать, восстановить, закрыть, оправиться. А сейчас? Сейчас я сижу, как загнанный зверь, потому что женщина, которую когда-то считал младшей коллегой, теперь держит в руках все. И это не шутка, не образ. Она действительно может разрушить все, что я строил. Все. Годы, титулы, доверие. Я в ее руках, и это непереносимо. Сергей поднялся, открыл окно, впустил холод, но воздух не помог. В груди сдавленность, в животе ощущение падения, как если бы провалился в шахту лифта, где нет ни стен, ни пола, только движение вниз. «Если бы она умерла», — произнес вслух, медленно, четко и замер. Не как проклятие, не как желание, как гипотеза, как условие. Мысль была страшной, но странно не вызывала ужаса. Напротив, принесла ясность. Впервые за последние часы он ощутил конкретность. Вот решение, вот способ. Не действие, мысль, возможность. Пусть теоретическое. Он представил. Темная лестница, ступени. Она на повороте. Скользит, падает. Никто не видит, никто не слышит. Несчастный случай. Заголовок в ленте. Молодая ученая погибла. И все. Конец. Точка. И с ним никто не свяжет. Ни логики, ни мотива. Только облегчение, тихое, глубокое, без крови, без следов. «Господи, что я думаю?» — выдохнул, отстраняясь от образа. Но образ не уходил. Наоборот, становился все отчетливее. Он не планировал, не собирался, но впервые позволил себе чувствовать «да». Если бы она исчезла, он бы вздохнул. Он бы снова стал собой. Он бы вернул себе тишину. Профессор вновь сел. Руки замерзли. На щеках испарина. В голове пустота. Но внутри этой пустоты впервые за день что-то похожее на структуру. Тень структуры, границы, ненависть. Не как эмоция, как состояние. Я не хочу убивать ее. Я не собираюсь. Но если бы кто-то сделал это за меня, если бы я узнал об этом не как участник, а как свидетель, я бы не заплакал. Я бы не содрогнулся, я бы просто сел и закрыл глаза и сказал: «Слава Богу!» И это осознание было страшнее самой мысли, потому что оно было настоящим, потому что он не испугался себя, потому что внутри уже не было места для морали. Там жила только потребность, чтобы это закончилось.